Глава 8. Аннет с яростным вздохом плюхнулась рядом с Лорой на заднее сиденье такси. Тревожно оглянулась на необъяснимо разрушающуюся улицу и безапелляционно заявила, что если они будут откладывать удовольствие на потом каждый раз, когда рядом происходит что-то странное или жуткое, то так можно и в монастырь отправиться. Или повеситься на балке, прямо в кабинете Реджинальда. Поэтому сейчас они едут на ярмарку, и никаких возражений она принимать не станет. Спорить с Аннет было, как всегда, невозможно. Так что Лоре оставалось только взять весь тот колючий, спутанный комок мыслей, скатать его потуже и убрать подальше. Хотя бы до вечера, когда она сможет спокойно закрыться в своей комнате под золотыми звездами и обдумать произошедшее. А пока Аннет скомандовала веселиться и получать удовольствие от жизни. Значит, так и придется поступить. Из такси она выходила собранной и серьезной, как перед битвой. Но вот удивительно, ярмарка и правда оказалась, что надо. Первым делом Аннет, не отпуская ее рукава, как будто боясь, что если отпустить, то та утонет в своих мыслях и испортит весь праздник, потянула их обеих за глинтвейном. Затем за обжигающе горячими коричными булочками. Дальше за жирным и липким копченым сыром с брусничным соусом. Потом оказалось просто необходимо попробовать ароматный грог. А что к нему подойдет лучше, чем яблоки в карамели? И уже через час от мрачного озера из подозрений и чувств в голове у Лоры осталась только маленькая лужица. Все-таки ее подруга знала толк в веселье. Небо на западе зарозовело, как будто стесняясь смотреть на такое изобилие еды. Липкие пальцы и широкие улыбки. Музыканты на сцене начали настраивать гитары и скрипки, а в деревянных рождественских яслях зажглись огоньки. «Мне кажется, или это господин агент совета вон там?» Лора встрепенулась и закрутила головой, как испуганная птичка, высматривая человека, на которого указала Аннет. С момента знакомства с господином агентом Ноа Араи, кажется, прошла уже целая жизнь. Обида кольнула глубоко в груди, но быстро прошла, сменившись радостью встречи. Да, это был он. Высокая фигура в черном пробиралась через толпу чумазых детей и слегка пьяных взрослых. Он опять выделялся на общем фоне, как ворон среди суетливых и громких воробьев. У Лоры в голове стало легко-легко. Он ей не приснился. Он настоящий, он прямо здесь, среди всех этих гирлянд и колокольчиков. Это ли не рождественское чудо? Лора замахала ему рукой, а Аннет, дождавшись, когда между ними останется не больше пары шагов, слегка высокомерно промолвила. «Господин агент, вы что, следите за нами?» «Дамы, я бы не назвал это слежкой. Ваши шевелюры видно даже из космоса». Улыбка у него стала снисходительная, а выражение лица излучало такое превосходство, что в это самое лицо хотелось выплеснуть горячее содержимое кружки, которое до сих пор уютно согревало Лоре руки. «А что это? Глинтвейн? Хороший!» Он ребячески выхватил у Лоры кружку. «Что? У тебя на лице было написано, что ты меня сейчас омокатишь. А ничего, вкусный». «Ох!» Аннет за долю секунды собрала вокруг его головы рой мелких капелек, а потом с невозмутимым видом взорвала их все разом. Но задохнулся от такого холодного душа, дернулся и, разумеется, пролил на себя глинтвейн. Аннет с Лорой тоже чуть не задохнулись, но уже от смеха. Видеть импозантного и таинственного агента в такой глупой ситуации, о, это определенно стоило переживания этого дня. «Ты похож на огромную лохматую псину, которая только что вылезла из болота!» Вытирая слезы и стараясь унять смех, сказала Лора и, выразительно глянув на пустую кружку, добавила: «И тебе придется купить мне новую порцию!» Подружки, гордо вздернув носы и тряхнув своими заметными шевелюрами, отправились вдоль прилавков. А Ноа так и остался с открытым ртом, мокрыми волосами и злыми черными глазами. Ярмарка была великолепно. И хоть вокруг не выпало еще ни снежинки, но она выглядела именно так, как выглядят все европейские рождественские городки на открытках для туристов. множество маленьких деревянных домиков с разнообразной едой, подарками и сувенирами образовывали уютный лабиринт вокруг настоящей живой ели, украшенной ярко-красными лентами и золотыми шарами. С невысокой деревянной сцены зазвучала мелодия, как из старинной музыкальной шкатулки. Дети смеялись и бегали друг за другом, а над всем этим витал густой и аппетитный запах имбирных пряников. Лоре захотелось зажмуриться, ущипнуть себя за руку и проснуться. Настолько сказочно выглядел мир вокруг, что совершенно не верилось, будто такое место может существовать на самом деле. Аннет куда-то исчезла, привлеченная медовым запахом очередных польских сладостей, а Лора бесцельно бродила между торговыми рядами, то пробуя печенье, то нюхая свечу с декором из сухих ломтиков апельсина и еловых веточек, то оглаживала пальцами нарядный рождественский венок, пока чуть не подпрыгнула от хриплого голоса у самого уха. «А ты похожа на красную шапочку». Ноа появился у нее за спиной, как джин из лампы. И так же, как джин, он хитро улыбался и предлагал дары. Ее же красную кружку, от которой снова шел пар и умопомрачительный аромат корицы. «Я прошу прощения, мы не с того начали», — продолжил он примирительно. «Как насчет того, чтобы прогуляться здесь еще немного и поговорить?» Влажные темные пряди липли к лицу, на драповом пальто расплывалось пятно, а в глазах не осталось ни тени злости, только озорное любопытство. Вид у него был смешной и трогательный, но едкий мстительный червячок все же никак не желал покидать голову Лоры. «Если мне не изменяет память, ты уже как-то раз обещал, что мы поговорим, но бесследно исчез». Лоре страшно хотелось утонуть в пучине жалости к себе и добавить: «И оставил меня одну». Но она сдержалась. Все-таки он ничего ей не должен, они не друзья. Разбираться с такими, как она, просто часть его работы. Но даже и работу он не обязан выполнять хорошо. К тому же оказалось, что в новой жизни она неплохо справляется и без его помощи. Взгляд у Ноа снова стал внимательным и серьезным, как в тот вечер у камина, когда он минута за минутой задавал ей тысячу и один бесполезный вопрос. «Обычно я не нарушаю обещаний, но в то утро у меня возникли другие неотложные дела. Мне действительно жаль. Ты наверняка обескуражена всем, и тебе, наверное, одиноко в библиотеке. Но теперь я здесь». Короткая заминка, когда он говорил о неотложных делах, не ускользнула от внимания Лоры. «Врал?» Но почему-то ей показалось, что он в это мгновение стал еще более бледным, а его глаза еще более темными. Внутренний голос умолял не доверять ему, не открываться снова, бежать подальше от будущих разочарований. Он так вопил внутри черепной коробки, что Лоре нестерпимо захотелось отвернуться, отступить на шаг и просто уйти. Сделать вид, что они незнакомы, молча раствориться в толпе и хотя бы полчаса наслаждаться теплым светом гирлянд на фоне темнеющего неба и рождественскими песнями, непрерывно повторяющимися в каждом ларьке. Но Глинтвейн продолжал распространять соблазнительный аромат, а Ноа выглядел искренним и немного печальным. Он действительно сейчас был очень похож на огромного несчастного пса или серого волка. «Да, дорогая, ты влипла», — пробурчал внутренний голос, а рука уже протянулась к горячей кружке. «Была не была. Может же она просто поболтать с парнем всего несколько минут?» «Знаешь, в детстве моей любимой сказкой была «Красная шапочка». Только я всегда представляла, что девочка встречает волка. Они играют, разговаривают, а потом счастливые уходят в лес, а вовсе не к бабушке». «Чего ты так смотришь? Вот так сильно я в детстве хотела собаку. Что волк довольно ощутимо отличается от пуделя, я тогда как-то не думала». Лора заулыбалась, глядя, как настороженно и удивленно Ноа внимал ее словам. «Давай так. Ты мне рассказываешь, что за дела тебя тогда отвлекли, а я... ну, не знаю. Рассказываю тебе, что ты там хочешь узнать. Ты ведь не случайно нас здесь встретил, правда?» «Я вообще-то не могу разглашать подробности дела». «Ой, да ладно, господин агент. Уверена, что никаких документов о неразглашении ты не подписывал». Любопытство разгорелось еще сильнее, а горячий глинтвейн как будто смыл стеснение и обиду. «Верно. Только дело там довольно жуткое. Не для юных леди». И он отвесил шутовской поклон. «Как удачно, что я не так юна и вовсе не леди! Да и мрачные сказки тоже нужны. Без них все это, — она обвела ярмарку рукой, — перестанет быть таким ослепительно счастливым». «Пожалуй. Понятия не имею, зачем тебе знать это все, но по рукам. Только потом мы пойдем куда-нибудь греться, да хоть вон в то кафе. Благодаря твоей подруге у меня вообще-то пальто и волосы мокрые». И он смешно тряхнул длинными прядями, видимо, изображая серого волка. «Там посмотрим», — Лора Полисье сощурилась. «Ну, не томи! Страсть, как хочу леденящих душу историй!» «Ничего смешного, между прочим», — мрачно пробормотал Ноа, но потом все равно почему-то слабо улыбнулся в ответ. «В ту ночь, когда мы с тобой познакомились, а потом ты, как я надеюсь, видела десятый сон о волшебстве и радугах, жестоко убили одного из членов Совета. И я имею в виду, что ее убили действительно зверски. Никогда ничего подобного не видел». Лора вздрогнула. Свой сон из той ночи она помнила слишком хорошо, и он был вовсе не о радугах. Длинные пальцы кошмара будто снова обхватили ее сердце, а глинтвейн внезапно отчетливо запах кровью, а не корицей. Лора сглотнула и мысленно попыталась вернуть себя в реальность. «История. Это просто детективная история, которую я слушаю просто потому, что мне любопытно. Да, именно так». Она старательно себя убеждала, но холод, сковавший все внутренности, не отступал. От напряжения Лора даже прикусила губу, но сразу же надела свое самое уверенное, беззаботное выражение лица. «А дальше?» «А что дальше? Тебе этого мало?» Такое обсуждение, конечно, не особенно подходило для первого свидания, но Лоре хотелось поговорить с ним. О кровавых убийствах, потерянной семье, сгоревших деревьях, о чем угодно, лишь бы просто побыть рядом еще несколько минут. «Какое свидание! Приди в себя, Лора, он работает!» — подумала она, а вслух сказала. «Что поделать? Вот такая я любопытная и бесстрашная!» Но подозрительно выгнул бровь и глубоко вдохнул. «Хорошо, красная шапочка». Члена совета звали София Бергер. Она была могущественным магом-лекарем. «Интересно, кого выберут на ее место? Сильных лекарей осталось совсем мало». Он как будто балансировал на грани их разговора и своих беспокойных мыслей по этому поводу. Лора легонько подтолкнула его локтем, чтобы вернуть к разговору. «А, да. Она жила в Вене, в очень респектабельном районе. Бегала по утрам, проводила благотворительные мероприятия, дружила с соседями, любила всех вокруг и, судя по всему, была сущим ангелом, черт ее подери». Но возмущенно фыркнул, но видно было, что не от злости, а от беспомощности. «За все это время я не нашел ничего. Ни врагов, ни сомнительных дел, ни лишних денег на счету, ни ссор с семьей, ни связей с Ордусом. Ничего. Такого человека не мог кто-то просто взять и убить на улице. Да еще так. В общем, я решил переключиться. Поехал сюда, чтобы заняться твоим делом, потому что в официальных и неофициальных источниках я нашел только ничтожные крупицы информации». Он раздраженно потер лицо руками и тихо добавил скороговоркой. «И вот в итоге и по убийству никаких зацепок, и по твоему делу сплошные тупики. Чувствую себя неудачником». Он безнадежно улыбнулся одним уголком рта, пытаясь сгладить эту внезапную откровенность. Ноа в пижонском пальто и высоких ботинках, широкоплечий, энергичный, возвышающийся над всеми вокруг, тот Ноа, за которым она, кажется, уже целую вечность назад, не раздумывая, вошла в несуществующую дверь, сейчас выглядел призрачной копией себя. «Сочувствую. Но ты большой и страшный серый волк. Кому, как не тебе, все разнюхать? Ты справишься?» Ее улыбка и интонация оказались насквозь фальшивыми, но это было хоть что-то. Лора чувствовала, что жалость ему не нужна, так же, как и ей. Ему нужна помощь. Она протянула ему все еще теплую кружку. «Найдем, Анет? и пойдем погреться? Или могу рассказать, что мы узнали здесь о моей семье?» Ноа благодарно кивнул, отпивая глинтвейн. «То, что вы, только приехав сюда, уже что-то узнали, посрамит меня как агента навеки вечные. Но все равно выкладывай». Он опять улыбнулся, а Лори понадобилась вся ее хваленая сосредоточенность, чтобы отвести взгляд от искрящихся отражений рождественских гирлянд в его темных глазах и начать рассказ. Музыка на сцене становилась все громче и громче, музыканты играли какое-то задорное кантри, фиолетовые волосы Аннет мелькали то среди танцующих, то у котелков с горячим шоколадом, то прямо в центре шумной компании американских туристов. Лора, осторожно взяв Ноа под руку, пробиралась сквозь толпу к столикам у уличных обогревателей. Там было потише, да и по дороге можно было купить еще порцию свежего глинтвейна. Как завещала Аннет, никакие важные и серьезные дела не должны мешать удовольствиям. Устроившись за столом с горячими кружками и имбирными пряниками в руках, она обнаружила, что под проницательным взглядом Ноа речь снова лилась из нее бурной рекой. «Лора, не веди себя как дура! Он не хочет слушать все подробности твоей жизни!» Но Ноа, кажется, хотел знать абсолютно все, и именно в подробностях. Он ободряюще улыбался, задавал вопросы, удивлялся и хмурился. И вот Лора даже не заметила, как уже рассказала ему и о поисках первых гримуаров, и о случае в пабе, и о своих подозрениях, показала фотографию деда и, сдерживая вновь подступившие слезы, передала бессвязное бормотание древнего старика на улице, где когда-то жили ее родители. Ноа, нахмурившись и сжав зубы, тщательно записал все, что она помнила о вечере в пабе, хоть кто-то не отмахнулся от ее подозрений, а потом успокаивающе накрыл ее ладонь своей и подвел итог. «Интересно, значит, твой дед Станислав работал здесь, в 30-х, с местным ученым и магом над каким-то секретным проектом. Настолько важным, что они даже сожгли часть здания библиотеки, чтобы скрыть свою работу от нацистов. И ты думаешь, что это связано с великими древами, про которые ты прочитала в книге, украденной во время ограбления миссис Андервуд?» Ноа изобразил строгое лицо, но что-то Лори подсказывало, что он больше веселился, чем осуждал. Она только кивнула в ответ. В его устах все было таким простым, понятным и последовательным. Это успокаивало и приводило в порядок все ее мысли. «А затем вы узнали, что пожар в доме твоих родителей — не случайность. Интересно. В полицейском отчете я не нашел ни слова о поджоге. В итоге мы можем сделать вывод, что Тимотеус знал твою семью. Но уверен, что до свадьбы твоих родителей он все-таки не дожил. Возможно, твой дед и отец также были магами жизни. Но это только предположение. А вот каким даром обладала твоя мать, если соседи считали ее ведьмой и боялись настолько, что решились на убийство всей семьи? Было бы неплохо это узнать». Ноа подался вперед и оперся на кулак, обтянутый перчаткой. Глаза его загорелись так, будто он только что придумал отменную шалость. «Значит, нам нужно, во-первых, найти первый гримуар мага в жизни, а во-вторых, вызвать призрак Тимотеуса фон Фольсгарда. Он точно что-нибудь нам расскажет». «Нам нужно сделать... что?» Аннет появилась у их стола только на последней фразе. «О, может быть, ты даже знаешь достаточно сильного некроманта? И почему бы нам не вызвать сразу и призраки ее родителей, и деда, и чертового Мерлина еще за компанию?» С каждым словом Аннет все больше распалялась, но злой не выглядела, скорее слишком возбужденной и недоверчивой. Она схватила последнее печенье, лежавшее между ними, закинула его в рот целиком и бесцеремонно уселась на скамейку, почти спихнув Лору. Ноа легко поддержал ее под локоть, одной рукой убирая подальше свой глинтвейн, на который Аннет уже хищно посматривала. «Мерлина не существовало. Ее родителей мы, к сожалению, вызвать не можем, потому что у нас нет ни их личных вещей, ни их записей и заклинаний. А вот от Тимотеуса у нас осталось много всего. Или у тебя есть план получше?» Наклонив голову на бок, Ноа вздернул бровь и всмотрелся в Аннет своим полицейским взглядом, от которого та только фыркнула и упрямо сложила руки на груди, сверкая как минимум тремя новыми перстнями. «И я не знаю настолько сильного некроманта. Зато вы его знаете. Джейк, с которым вы были в пабе, младший сынок МакТирнанов. Говорят, он настоящий гений». Подруги дружно застонали, представив, насколько сильно Джейк задерет нос и какой занозой станет, если его кумир, сам агент Араи, попросит его о чем-то. А если еще и в лицо гением назовет. Но всего этого пока, конечно, не знал, но он был прав, других идей ни у кого не нашлось. «И да, нам бы поторопиться, последний поезд в Вену отходит через полчаса». И Ноа подскочил с места, одним глотком допивая глинтвейн и подхватывая Лору под руку. «Поезд?» — только и смогла слабо пробормотать Лора, пытаясь поспеть за его широкими шагами. «А ты что думала, детка? Местная библиотека закрыта, значит, никаких порталов. Потрясемся в поезде по старинке». Аннет не отставала, успевая на ходу еще и пританцовывать под окончательно разошедшееся кантри. Лора только вздохнула. «Вот же встретились два урагана. Вместе они точно сведут ее с ума». И правда, хоть они и уже и порядком опаздывали, Аннет все равно решительно затащила их в фотобудку на самом краю площади. А с ростом Ноа это вообще-то оказалось крайне непростой задачей. Абсолютное нежелание Лоры фотографироваться тоже не стало помехой. Для Аннет этим вечером вообще не было помех. За несколько злотых они получили 4 маленьких фото, с которых на них смотрели их же лица в окружении искусственных еловых веток и красных пластиковых шариков. Смелый макияж и ослепительная улыбка Аннет с очаровательной щербинкой. Ноа, практически не попадающий в кадр, но тем не менее широко улыбающийся. И Лора, сверкающая рыжими волосами и пунцовыми щеками, на лице у которой было только слабое подобие улыбки и удивленно вскинутые брови. Все заняло каких-то пару минут, и вот они уже снова мчались по плохо освещенной улице в сторону вокзала Кракова. Аннет приглаживала волосы и бухтела, что на фото вышло как-то не очень. Ноа уткнулся в экран телефона, покупая билеты на поезд, даже несмотря под ноги, но при этом виртуозно обходя лужи и разбивающие тротуар узловатые корни деревьев. А Лора улыбалась уже по-настоящему, надеясь, что в вечернем полумраке никто ее глупой улыбки не заметит. В тесной будке, пропахшей дешевым пластиком и чьими-то приторными духами, для троих места было действительно маловато, и от того, каким естественным жестом прижал ее к себе Ноа, голова немного кружилась до сих пор, а по затылку и спине бегали искры. Романы с красавчиками все еще не входили в ее планы. В ее планы входило искать редкие магические книги и допрашивать призрака. Да, все было именно так. Но глупая улыбка по-прежнему не сходила с лица, а замерзшие пальцы будто сами собой скользнули в широкую ладонь, обтянутую черной перчаткой. В поезд они заскочили в последнюю минуту и, отыскав свои места, дружно и облегченно выдохнули. Людей в вагоне было немного, и тишину прерывал только старческий кашель пожилой пары прямо через проход от них. Старики что-то обсуждали на французском, высокомерно вздергивая сморщенные носы и недобро поглядывая на девушку, сидящую напротив. Она же, хрупкая, тонкая, лет 16, отгородилась от всего мира книгой в такой же темной обложке, как и ее глухое старомодное платье, застегнутое под самый подбородок. Аристократические черты лица и поджатые губы обрамляло облако тонких волос нежно-розового оттенка. Стариков в ответ на явные оскорбления она не удостоила даже взглядом. Аннет, совершенно не стесняясь, громогласно заявила, что еще одной порции общения с полудохлыми старикашками она сегодня не перенесет, что с нее хватит и что неплохо бы уже наконец-то выпить кофе. Через секунду ее сверкающая как диско-шар куртка исчезла за дверью в вагон-ресторан, а Лора осталась одна под внимательным взглядом черных раскосых глаз. Почему-то внезапно показалось, что ярмарка была уже очень давно, в другой жизни. А теперь на нее смотрит мрачный незнакомец, для которого она не более чем рутинное рабочее задание. Это нервировало, расстраивало и заставляло говорить глупости. «А какую сказку ты любил в детстве?» Лора поёрзала на продавленном кресле. «Давай признавайся, ведь даже великий и ужасный агент Совета когда-то был ребенком». Она растерянно улыбнулась одним уголком рта. «Просто светская болтовня, обычный разговор. Им ехать почти 5 часов, не молчать же все это время». «Ха! Меня растил Кайлас. Как-то раз он прочитал мне перед сном весь мелкий шрифт с пачки Мальборо. Это считается?» «Кайлас? Он... ну, что-то вроде моего приемного отца. Но в первую очередь он агент Совета, а также человек, с которым я тебе настоятельно не рекомендую встречаться». Но ухмыльнулся. Кажется, он все-таки был рад поболтать. «С непривычки. Он производит на людей... сильное впечатление». Ухмылка превратилась в широкую хитрую улыбку. Ноа замолчал, на мгновение отвернувшись к окну, но затем продолжил. «Но как-то в юности мне захотелось узнать, где я родился и куда подевался мой отец. Он был родом из Японии. Взять и отправиться прямо туда на поиски я тогда не мог, но прочитал об их традициях, магии и даже все легенды, которые смог найти. И знаешь, мне особенно понравились сказки про рыжих демонических лисиц с 9 хвостами». Лора почти задохнулась от такого откровенного флирта. Шарф сделался колючим и душным, а волосы настойчиво полезли в нос. Она нервно искала, куда деть глаза и руки, панически перебирала в голове варианты ответов, а Ноа, довольный произведенным эффектом, легко рассмеялся, чем вызвал очередной приступ возмущенного кашля у пожилой французской пары. «Что, слишком?» Ноа опять смотрелся в ее лицо. «Нет, да, я не знаю». Этот его смех как будто укутал ее мягким одеялом и растопил корочку льда, начавшую затягивать мысли. Она разглядывала его в ответ. Высокие скулы, лохматые волосы, проницательный, но в то же время озорной взгляд, неизменные перчатки. Ей снова стало необъяснимо тепло рядом с ним, как в первую встречу. Показалось, что нет никаких преград. Говорить можно обо всем на свете, и так теперь будет. Всегда. «Почему ты никогда не снимаешь левую перчатку? Там что-то...» Лора старалась не смотреть на его кисть, но это оказалось практически невозможно. Спрашивать такое было невежливо и страшно, но и любопытно до чертиков. Ноа удивленно поднял бровь, перевел взгляд со своей руки, безмятежно лежащей на подлокотнике, на бледное лицо Лоры и серьезно сказал: «На самом деле, это не моя рука. Один сумасшедший маг пришил мне руку мертвого боксера, ну, понимаешь, в качестве эксперимента. Там швы жуткие, а она еще и по цвету отличается». Лицо у Лоры вытянулось окончательно, а глаза распахнулись от ужаса. «О, Господи, Лора, только в обморок не падай. Все с моей рукой в порядке. Там просто татуировки». Ноа хохотал до слез, а Лоре хотелось его придушить. И одновременно, совсем чуть-чуть, хотелось, чтобы он так счастливо и беззаботно смеялся как можно чаще, пусть даже и над ней. «Татуировки?» Зрелище мертвенно-серой руки, пришитой длинными кривыми швами с неаккуратными узелками, все еще стояло перед глазами и испаряться не собиралось. «Ну да, с заклинаниями. На ладони они привлекают слишком много внимания, и обычно мне удобнее их прятать». Но уже отсмеялся, убрал с глаз непослушные волосы и снова подался вперед. «Ты уже, наверное, знаешь, что наша магия связана с кровью, с генами, если хочешь, и со словами заклинаний. Без одного из ингредиентов ничего не выйдет. Слова должны быть обязательно написаны магом от руки, а затем прочитаны. Поэтому у нас так много книг и библиотек. И в Оксфордской, например, не протолкнуться. Но далеко не все заклинания получается освоить. Они как будто не даются. А какие-то хоть и получаются, но работают они совсем слабо. Но если такое заклинание вытатуировать на себе, то оно станет работать намного лучше. Есть разные исключения, еще это довольно болезненно, но я не самый одаренный маг. А при работе агентом никакая крупица силы не бывает лишней. Они обязательно должны быть на ладонях? Нет, не всегда. Но это точно эффективнее, когда, например, заклинание напрямую связано с руками. Или почему-то еще. Он просто пожал плечами. Мы, если честно, многого не знаем о магии. Лора была благодарна за этот ликбез. Аннет, хоть и просто обожала звук своего голоса, но по существу об устройстве магии рассказывала не так уж и много. Больше сплетни о Лилиан или новости о своих академических успехах. А кроме нее, рассказывать то, что всем и так известно, никто не собирался. Можно подумать, она с этими знаниями должна была родиться. Но если бы не чертовы соседи на захолустной улочке в Кракове, то... То что? Она бы сейчас не терялась каждый день в тревоге о том, что ждет ее дальше. Не потратила впустую половину жизни. Не сидела бы в поезде напротив Ноа? Нет. Может, жизнь ее и стала недавно непредсказуемой и опасной, но она определенно хотела находиться сейчас именно здесь. Через 3 часа разговоров обо всем и ни о чем за окном потянулись пригороды Вены, скупо освещенные редкими фонарями. Ноя рассказала о последнем деле с довольно остроумным семейным проклятием и о том, как в детстве мечтал иметь способности, как у Супермена, не меньше. А Лора, таинственно улыбаясь и надеясь на то, что их беседа никогда не закончится, пообещала рассказать о своей суперспособности мечты в следующий раз. Но предложил ради такого проехать на поезде до самой Португалии. Она в ответ рассмеялась, но внутри себя теперь думала только об этом. Аннет вернулась к их местам только когда до прибытия оставалось не больше получаса. Со счастливыми глазами сытой кошки она рассказала о знакомстве с мужчиной всей ее жизни и в красках описала, как он статен, хорош собой, элегантен и как бесконечно ему идут его светлые волосы и кашемировая водолазка. Судя по ее рассказу, познакомилась она с кем-то вроде скандинавского бога. Ноа от таких откровений немного смутился и уткнулся в телефон, а уставшая Лора только довольно хихикала. Пожилая пара на соседних креслах зашлась в очередном приступе кашля, который никак не желал заканчиваться. Аннет, брезгливо сморщив нос, неодобрительно поглядывала в их сторону. Через несколько невыносимых минут, когда было непонятно, стоит ли принести старичкам воды или просто делать вид, что все в порядке, звуки стали слабыми и сиплыми. Кашель перешел в хрип. Что-то точно было не в порядке. Старички, как по команде, затихли и съежились в своих объемных пальто и шарфах. «Там кровь!» Лора с ужасом уставилась на них. Она понятия не имела, как оказывать людям первую помощь и тем более, как вызвать скорую в движущийся поезд. Ноа тут же оторвался от экрана, и Аннет закатила глаза. Из безвольно приоткрывшегося рта французского старика на шерстяной шарф стекала струйка темной густой крови. Его супруга обмякла, напоминая неподвижную гору тряпья, а вовсе не человека. Ноа сорвался с места, проверяя их пульсы, что-то бормоча. Девушка с волосами цвета сахарной ваты медленно закрыла книгу, отложила ее на столик перед собой, склонила голову на бок, прищурилась, всматриваясь в стариков напротив, и спокойно, как будто с любопытством, произнесла: «Надо же, они умерли».